пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька, почему и наречено тому месту имя Мера, горечь. И возроптал народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Их облегчение и радость теперь превратились в разочарование. Угроза смерти грозила им у Черного моря, а теперь даже более ужасная, мучительная смерть от жажды, казалось, смотрела прямо им в глаза. В своем отчаянии они забыли могущественное и милостивое освобождение, которое только недавно были дарованы им Богом. В этом историческом событии Иегова открывается опять в некотором аспекте своего характера при восполнении их нужды. Моисею Господь показал дерево и повелел бросить его в воду. Когда он бросил его в горькую, непригодную для питья воду, вода сделалась сладкою. Однако мы сразу отметим, что это не был Бог на испытании, а люди подвергались испытанию и исследованию. Бог сказал им через Моисея: «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет». В этом месте явлено второе составное имя в соединении с Иеговой, а именно: «Ибо я Господь, целитель твой». Как из трудного переживания Авраама произошло новое и укрепляющее имя, имя Иегова Ире, так из горького переживания Израиля в пустыне произошло другое, новое и блаженное имя Бога, Иегова Рофе, Иегова исцеляет, или Иегова врач. Слово Рофе встречается приблизительно 70 раз в Ветхом Завете. Оно всегда носит значение восстановления, исцеления, вылечивания. Оно употребляется не только в физическом смысле, но также в моральном и духовном смысле. Человечество в ужасной нужде во враче физически, морально и духовно. Это может быть первый урок, на который мы можем обратить внимание из опыта Израиля в мере. Как чудно познать, что имеется компетентный врач. Мы также познаем в мере, что Бог – врач Иегова Рофе. Пророк Исаия опять заявляет: «Господь Иегова обвяжет раны народа своего и исцелит нанесенные ему язвы». Бог часто исцелял в Ветхом Завете, иногда непосредственно, а иногда посредством естественных и медицинских средств. В исцелении царя Езекии Бог повелел употребить естественные средства. И сказал Исаия: «Возьми пласт смокв». И взяли и приложили к нариву, и он выздоровел. Какое бы ни было средство, остается одно. Окончательно Бог является тем, кто исцеляет. Важностью этого события является то, что Бог открыл новое имя в мере. Иегова Исцелитель. Имя Иегова связано с моральными и духовными атрибутами Бога. Таким образом, это вызывает его суд на грех и падение человека, но в своей любви, торжествуя над судом и представляя искупление, Бог видим в имени Иегова Ире. Тот, кто исцеляет от искажения и развращения греха, является опять Иегова в отличие от его других имен. Вот Меры изображает обманчивый и горький опыт в жизни его детей. Мы также склонны к ропоту, забывая великое спасение и силу Бога. Мера символизирует также сладость, дарованную нам через Господа Иисуса Христа. Это пришествие в мере предназначено для предупреждения против греха и непослушания.